Находили адреса изготовителей с указанием размеров и цены. Применение системы Брайля в книгопечатании быстро увеличивало число и тиражи изданий и книг в библиотеках, которых катастрофически не хватало. Тогда один из съездов, кажется, берлинский, предложил организовать при библиотеках кружки дам-благотворительниц для добровольной переписи по Брайлю на пишущих машинах лучших произведений классиков художественной прозы и поэзии, научных сочинений по истории, философии, искусству, народных сказок и так далее. Такие кружки получили признание и распространение во многих странах. Кстати, в США переписка книг добровольцами-волонтерами по заказам слепых на Брайль, кассеты и диски существует и до ныне. Личные контакты на съездах между тифлопедагогами обеспечивали постановку и свободное обсуждение докладов по психологии состояния и поведения слепых. Роли осязания и слуха в процессе обучения и профессиональной подготовки. На этих съездах обнаружилась прямая связь психологии слепых, слепоглухих, умственно отсталых и физически ослабленных детей с осуществлением целей, сформулированных еще Валентином Гюи, поставленных им в сочинениях, которые получили признание всеми на Берлинском международном конгрессе 1879 года. С этого времени в школах слепых первостепенное внимание отводится обучению ремеслам как средству обеспечения жизни собственным трудом. Но мало признать, надо было прежде всего определить способы создания комплекса необходимых для этого экономических и социальных условий с учетом местных особенностей потребительского рынка для сбыта ремесленной продукции, с учетом наличия пригодных помещений для организации мастерских и общежитий. Много лет утекло с того 1802 года, когда Валентин Гюи предпринял попытку основать институт слепых девушек. Однако директора и тифлопедагоги все еще не решались подступиться к обучению и ремесленной подготовке слепых девушек. Чаще всего эти девушки содержались в богадельнях, занимаясь по преимуществу рукоделием, да и то лишь при желании. Ситуация коренным образом изменилась, когда небывалые достижения в университетском образовании слепоглухой Эллен Келлер, широко разрекламированные американцами, взбутитенили застойную ситуацию до самого дна. Да, быстро только сказки сказываются. Однако с мертвой точки дело все же сдвинулось. Первые девочки были приняты в Дрезденский институт слепых. Лиха беда начала. Открылся институт для девочек и в Санкт-Петербурге. Было бы несправедливо обойти стороной и не рассказать о постановлениях немецких съездов учителей слепых, направленных на совершенствование деятельности государственных учреждений попечения слепых. Одной из наиболее эффективных форм попечения, предложенной и реализованной Дрезденским съездом, явился патронат над трудящимися слепыми. Ведь даже самая хорошая профессиональная подготовка ремесленника просто-напросто ни к чему, если ее некуда применить. Поиски способов и возможностей применения ремесленного труда выпускников институтов слепых и составляет смысл патронатной деятельности. Образцовой в этом отношении была признана патронатная деятельность Дрезденского института при директоре Карле Георге. Последователь идеи Валентина Гюи настойчиво искал реальные пути обеспечения ремесленников заработком с учетом местных условий и способностей патронируемых. Патронат над взрослыми слепыми как эффективная форма предупреждения нищенства подлежал ведению как специальных учреждений попечительства, так и деятельности благотворительных обществ. Разовая денежная помощь, как и выплата социальных пособий, отнюдь не становилась единственной такой мерой. Главным делом этих организаций, по мысли Георги, должно было быть определение престарелых в дома презрения, а для молодых и способных – поиск заказов на ремесленные изделия с учетом потребностей рынков сбыта. Отпуск материалов по низким оптовым ценам, страхование и тому подобное. С ростом числа грамотных слепых возрастала потребность в общении путем переписки, что из-за дороговизны почтовых тарифов на переписку оказывалось достаточно накладным для семейного бюджета. На обращение одного из немецких съездов учителей слепых правительство Германии откликнулось значительным снижением почтового тарифа на пересылку корреспонденций, содержавших брайлевские тексты.